Творческое объединение независимых чтецов представляет литературный аудиопроект «Глубина». Эллори Квин. Семь черных котов. Над дверью зоомагазина «Мисс Керли» на Амстердам-авеню звякнул колокольчик. Мистер Эллори Квин наморщил нос и вошел. Перешагнув порог, он возблагодарил небо за то, что нос у него был не слишком большой и что ему хватило ума его наморщить. Подобного разнообразия и густоты запахов не постыдился бы и нью-йоркский зоопарк. Однако Эллори с удивлением обнаружил, что в магазине прибывают только существа мелких размеров, которые при его появлении тут же разразились воем, визгом, писком, лаем, скрипом, ревом, уханьем, хрюканьем, так что крыша не обрушилась только чудом. «Добрый день», — послышался женский голос. «Я мисс Керли. Чем могу служить?» Посреди окружающего бедлама Эллори Квин увидел смотрящую на него пару веселых глаз. Потом он разглядел и другие детали. Пышные русые волосы, стройную девичью фигурку и ямочку на подбородке. Но в данный момент его внимание привлекли глаза. Мисс Керли, покраснев, повторила вопрос. «Прошу прощения», — поспешно сказал Эллори, переходя к цели своего визита. «Очевидно, в царстве животных не соблюдаются должные пропорции между силой голосовых связок и ароматов, с одной стороны, и размерами их обладателей, с другой. Век живи, век учись». «А, мисс Керли, можно ли приобрести у вас сравнительно бесшумное и хорошо пахнущее собакообразное с лохматой коричневой шерстью, ушами-торчком и кривыми задними лапами?» Мисс Керли нахмурилась. К сожалению, у нее нет ирландских терьеров. Последние щенки проданы. Может быть, скотч-терьер? Мистер Квин также нахмурился. Непреклонный Джуно поручил ему купить именно ирландского терьера и, безусловно, не одобрил бы замену на печальное коротколапое существо. «Завтра я ожидаю известия из Лонг-Айлендского питомника», — сообщила мисс Керли. «И если вы оставите ваше имя и адрес...» Глядя в глаза молодой женщине, мистер Квин с радостью согласился и, получив карандаш и бумагу, написал требуемые сведения. Когда мисс Керли прочла написанное, деловитая маска упала с ее лица. «Вы тот самый Эллори Квин?» — воскликнула она. «Я так много о вас слышала, а вы, оказывается, живете практически за углом, на 87-й улице. Как интересно. Вот уж не ожидала, что доведется с вами познакомиться». «И я тоже», — пробормотал мистер Квин. Мисс Керли снова покраснела и машинально пригладила волосы. «Одна из моих лучших покупательниц живет напротив вас, мистер Квин. Вернее, одна из самых частых покупательниц. Возможно, вы ее знаете? Мисс Таркл. Юфимия Таркл. Она живет в многоквартирном доме». «Не имею удовольствия», — рассеянно отозвался мистер Квин. «Какие у вас удивительные глаза. Я хотел сказать, Юфимия Таркл? Она такая же невообразимая, как ее имя?» «Это несправедливо», — сурово произнесла мисс Керли. «Хотя бедняжка и в самом деле странная. Старая леди с лицом, как у белки, парализованная и к тому же не в себе. Несомненно, чья-то бабушка», — отпустил причудливое замечание мистер Квин, подбирая с прилавка трость. «Она помешана на кошках?» «Как вы угадали, мистер Квин?» «Это несложно», — мрачно промолвил Эллори. «Уверена, что вам она показалась бы интересной». «Почему, Диана?» «Меня зовут Мэри», — робко поправила мисс Керли. «Ну, мистер Квин, она ведь такая странная. А я всегда считала, что вас интересуют странные люди». «В настоящее время», — спешно заявил мистер Квин, крепче сжимая трость, — «я наслаждаюсь плодами праздности». «Но вы знаете, что мисс Таркл совершает безумные поступки?» «Не имею ни малейшего понятия», — честно ответил мистер Квин. «Она уже несколько недель покупает у меня кошек. Примерно по одной в неделю». Эллори вздохнул. «Не вижу особых поводов для подозрений. Уверяю вас, что пожилые леди-инвалиды всегда испытывают страсть к кошкам. Знаю это по своей покойной тете». «В том-то и дело, что она не любит кошек», — с триумфом заявила мисс Керли. Мистер Квин дважды моргнул, посмотрел на хорошенький носик собеседницы и с рассеянным видом вновь положил трость на прилавок. «И откуда же вам это известно?» — мисс Керли просияла. «Мне сказала ее сестра...» «Тихо, Джинджер!» «Понимаете, мисс Таркл абсолютно беспомощна из-за своего паралича. И хозяйство ведет ее сестра, Сара Энн. Они обе пожилые и очень друг на друга похожи. Так вот, мистер Квин, около года назад мисс Сара Энн пришла в мой магазин и купила черного кота. Она сказала, что денег у нее мало и дорогой кот ей не по карману, поэтому я подобрала для нее простого». «Она просила именно черного кота?» — с интересом осведомился мистер Квин. «Нет, мисс Сара Энн сказала, что ей все равно, так как она любит всяких кошек. Но через несколько дней она пришла снова и спросила, не могу ли я взять кота назад и вернуть ей деньги, потому что ее сестра Юфимия ненавидит кошек. А так как она живет в основном за счет сестры, то не может сердить ее. Я пожалела бедняжку и сказала, что возьму кота назад, но, очевидно, либо она, либо ее сестра передумали, потому что Сара Энн Таркл больше сюда не приходила. Вот откуда я знаю, что мисс Юфимия не любит кошек». Мистер Квин покусывал палец. «Странно», — пробормотал он. «Вы сказали, что Юфимия покупает у вас кошек по одной в неделю». «Каких именно кошек, мисс Керли?» Девушка вздохнула. «Не слишком хороших, так как, судя по словам Сары Энн, у нее куча денег, я пыталась продать ей ангорскую или мальтийскую кошку. У меня была красавица, получившая медаль на одной из выставок. Но мисс Юфимия сказала, что хочет только простых, черных, вроде кота, которого я продала ее сестре». «Черных? Быть может...» «О, мисс Таркл вовсе не суеверна, мистер Квин. Просто она требует черных котов одного и того же размера с зелеными глазами. По-моему, это очень странно». Ноздри Эллори Квина слегка дрогнули. И не от пикантных запахов магазина мисс Керли. Старая леди-инвалид, каждую неделю покупающая черного кота с зелеными глазами. «Действительно странно», — пробормотал он, прищурившись. «И сколько времени продолжается эта замечательная история?» 5 недель, мистер Квин. На днях я сама отнесла ей 6-го кота». «Сами отнесли? Она полностью парализована?» «Да. Мисс Таркл не встает с кровати и самостоятельно не может шагу ступить. Она сказала мне, что уже 10 лет пребывает в таком состоянии. До того, как с ней случился удар, они с Сарой Энн жили раздельно, а теперь она зависит от сестры абсолютно во всем. Та ее кормит, умывает, подает судно. Простите». «Так почему же, — осведомился Эллори, — мисс Таркл не посылает за кошками сестру?» «Не знаю», — медленно ответила мисс Керли. Иногда меня мороз подирает по коже. Понимаете, мисс Таркл всегда звонит мне, телефон стоит рядом с ее кроватью, в тот день, когда ей нужен кот. Она всегда требует одно и то же. Черного зеленоглазого кота того же размера, что и предыдущий, и как можно более дешевого. «Фантастика», — задумчиво произнес Эллори. «В этой ситуации ощущается нечто, предвещающее трагедию. Скажите, как вела себя ее сестра, когда вы приносили котов?» «Тихо, Джинджер!» «Не знаю, мистер Квин, потому что ее там не было». Эллори вздрогнул. «Не было? Что вы имеете в виду? Кажется, вы говорили, что Юфимия совершенно беспомощна». «Да, но Сара Энн каждый день выходит прогуляться или в кино, а ее сестра остается на несколько часов одна. Думаю, в такие моменты она мне и звонит. К тому же мисс Таркл всегда требует, чтобы я приходила в определенное время. А так как, доставляя котов, я никогда не видела Сару Энн, то думаю, что она хочет держать свои покупки в секрете от сестры. Я могла входить только потому, что Сара Энн, покидая квартиру, оставляет дверь незапертой. Юфимия часто предупреждала меня, чтобы я никому не говорила ни слова о котах». Эллори снял пенсне и начал протирать стекла. Безошибочный признак эмоционального напряжения. «Дело запутывается все сильнее», — пробормотал он. «Мисс Керли, вы столкнулись с чем-то, патологическим?» Девушка побледнела. «Вы же не думаете?» «Вот именно думаю, и поэтому обеспокоен. Например, каким образом Юфимия Таркл могла надеяться сохранить покупку котов в тайне от сестры? Ведь Сара Энн не слепая, верно?» «Конечно, и у Юфимии со зрением все в порядке». «Я просто пошутил, это не имеет смысла, мисс Керли». «По крайней мере», — улыбнулась девушка, — «я дала великому мистеру Квину повод для размышлений. Я позвоню вам, когда прибудут ирландские терьеры». Мистер Квин водрузил пенсне на переносицу, расправил плечи и снова поднял трость. «Мисс Керли, я постоянно сую нос в чужие дела, от этого порока мне не избавиться. Как вам нравится предложение помочь мне сунуть нос в дела таинственных сестер Таркл?» На щеках девушки вспыхнули алые пятна. «Вы серьезно?» — воскликнула она. «Вполне». «Очень нравится. Что я должна делать?» «Предположим, вы возьмете меня с собой в квартиру мисс Таркл и представите как покупателя. Давайте скажем, что кот, которого вы недавно продали Юфимии, был обещан мне, что я необычайно упрям, когда речь идет о семействе кошачьих, и что вам придется забрать у нее этого кота и принести ей другого. Это позволит мне повидать ее и поговорить с ней. Сейчас еще середина дня, так что Сара Энн, возможно, наслаждается в кинотеатре Кларком Гейблом. Что вы на это скажете?» Мисс Керли одарила его восхитительной улыбкой. «Это слишком чудесно, чтобы что-либо говорить. Подождите минутку, пока я припудрю нос и поручу кому-нибудь присмотреть за магазином, мистер Квин. Я не пропущу это ни за что на свете». Спустя 10 минут они стояли у входной двери квартиры 5С в Амстердам-Арми, старом и довольно обшарпанном доме, молча глядя на две полные бутылки молока на полу коридора. Мистер Квин наклонился над ними, а когда выпрямился, вид у него был встревоженный. «Вчерашнее и сегодняшнее», — пробормотал он и повернул ручку. Дверь была заперта. «По-моему, вы говорили, что ее сестра, уходя, оставляет дверь незапертой». «Возможно, Сара Энн дома?» — неуверенно сказала мисс Керли. «Или по рассеянности заперла дверь?» Эллори нажал на кнопку звонка. Ответа не последовало. Он позвонил снова, а затем громко позвал. «Мисс Старкл, вы здесь?» «Не понимаю», — промолвила мисс Керли с нервным смешком. «Она должна вас слышать. Квартира очень маленькая. Спальня и гостиная по бокам маленькой прихожей, которая находится сразу за дверью. Кухня прямо впереди». Эллори окликнул еще громче и приложил ухо к скверно покрашенной двери, выходящей в грязный коридор. Необыкновенные глаза мисс Керли напоминали серебряные лампочки, в которых светится страх. «О, мистер Квин, произошло что-то ужасное. Давайте разыщем управляющего», — спокойно сказал Эллори. На металлической табличке двери на первом этаже красовалась надпись «Поттер». «Управляющий». Мисс Керли дышала быстро и неровно. Эллори позвонил. Толстая, низкорослая женщина открыла дверь, вытерла мокрые руки о грязный фартук и откинула со лба седую прядь. «Но?» — осведомилась она. «Миссис Поттер?» «Да, это я. Свободных квартир у нас нет. Портье мог вам сказать...» Мисс Керли покраснела. «Мы не ищем квартиру, миссис Поттер», — быстро прервал женщину Эллори. — Управляющий дома? — Нет, — с подозрением ответила миссис Поттер. — Он работает полдня на Лонг-Айлендском химическом заводе и не возвращается раньше 3. — А что вам нужно? — Это молодая леди и я не можем добиться ответа в квартире 5С. Мы пришли к мисс Таркл. Толстуха нахмурилась. — Разве дверь заперта? — «Обычно в это время она открыта. Вторая старуха уходит, но парализованная дверь заперта, миссис Поттер. И никто не отвечает ни на звонок, ни на крики». «Странно», — промолвила женщина. «Не понимаю. Ведь мисс Юфимия, калека, она никогда не выходит из квартиры. Может, бедняжке стало плохо?» «Когда вы последний раз видели мисс Сару Энн?» «Ходячую?» «Дайте подумать. Ну, 2 дня назад. Впрочем, коллегу я тоже 2 дня не видела». «Господи!» — прошептала мисс Керли, подумав о 2 бутылках с молоком. 2 дня?» «Значит, вы иногда видите мисс Юфимию?» — спросил Эллори. «Да, сэр». Красные руки миссис Поттер начали двигаться, как будто все еще выжимая белье. «Когда ее сестра уходит, она обычно вызывает меня по телефону выбросить мусор или еще что-нибудь сделать. Недавно бедняжка просила меня отправить письмо. Конечно, она каждый раз мне что-нибудь платит, но уже 2 дня...» Эллори вынул из кармана какой-то предмет и подержал его перед усталыми глазами женщины. «Миссис Поттер», — сурово сказал он, — «я хочу войти в эту квартиру. Там что-то не так. Дайте мне ваш ключ». «Полиция», — запинаясь, произнесла женщина, уставясь на значок. Потом она скрылась в темноте и вернулась, сунув ключ в руку Эллори. «Как жаль, что мистера Поттера нет дома. Вы не должны никому об этом ни слова, миссис Поттер». Оставив толстуху, испуганно смотрящую им вслед, они поднялись в лифте на 5-й этаж. Мисс Керли смертельно побледнела и выглядела больной. «Возможно, вам лучше не входить со мной, мисс Керли», — мягко сказал Эллори, вставляя ключ в замочную скважину. «Зрелище может оказаться неприятным. Я...» Он застыл в скрюченной позе. По другую сторону двери кто-то был. Послышался быстрый топот ног, сопровождаемый характерным звуком, как будто что-то волокли по полу. Эллори молниеносно повернул ключ и ручку. Мисс Керли шумно дышала за его плечом. Дверь приоткрылась на 1 дюйм и застряла. Топот быстро удалялся. «Дверь забаррикадировали», — пробормотал Эллори. «Отойдите, мисс Керли». Разбежавшись, он ударил дверь плечом. Послышался треск дерева, и дверь распахнулась. Сломанный стул отлетел в сторону. «Ах, слишком поздно». «Пожарная лестница!» — вскрикнула мисс Керли. «В спальне, налево!» Эллори метнулся в длинную узкую комнату с 2 кроватями и подбежал к открытому окну. На пожарной лестнице никого не было видно. Он посмотрел вверх. Железная лестница, извиваясь, поднималась к крыше. «Кто бы это ни был, боюсь, он уже пробрался на крышу», — сказал Эллари, втягивая голову внутрь и зажигая сигарету. «Давайте-ка посмотрим. Следов крови вроде бы нет. Хотя, кто его знает? Видите что-нибудь любопытное?» Мисс Керли ткнула дрожащим пальцем в сторону одной из кроватей. «Это ее постель, которая смята. Но где она сама?» Вторая кровать была аккуратно застелена шелковым покрывалом. Однако кровать Юфимии Таркл была в полном беспорядке. Белье порвано, матрас разрезан, обрывки чехла валяются на полу, подушки растерзаны на кусочки. Углубление в центре матраса обозначало место, где лежала исчезнувшая леди. Эллари стоял неподвижно, разглядывая кровать. Затем он осмотрел стенные шкафы, поочередно открывая дверцы. Сопровождаемый мисс Керли, у которой развилась тревожная привычка смотреть ему через правое плечо, Эллари быстро обследовал гостиную, кухню и ванную. Но в квартире никого не оказалось. За исключением кровати мисс Таркл, все было в полном порядке. На полу, почти под кроватью, стоял поднос с посудой и остатками пищи. Тем не менее, место казалось зловещим, словно насилие посетило его в мертвой тишине. Мисс Керли поежилась и придвинулась ближе к Эллари. «Здесь так... так пусто», — сказала она, облизнув губы. «Где мисс Юфимия и ее сестра? И кто было это... это существо, которое заперло дверь?» «Более существенный вопрос», — пробормотал Эллари, глядя на поднос с пищей. «Где семь черных котов?» «Семь?» «Одинокий красавец Сара Энн и шестерка Юфимии. Где они?» «Может быть, с надеждой предположила мисс Керли, они выпрыгнули из окна, когда этот мужчина...» «Возможно. Только не говорите «мужчина», так как нам это пока что неизвестно». Эллари с раздражением огляделся вокруг. «Если кошки и выпрыгнули, то совсем недавно, потому что шпингалет на окне сломан. Следовательно, окно было закрыто. И кошки могли...» Он оборвал фразу и резко повернулся. «Кто там?» «Это я!» — послышался робкий голос в прихожей, и в спальне неуверенно появилась миссис Поттер. В ее утомленных глазах светились страх и любопытство. «А где...» «Исчезли». Он посмотрел на неряшливо одетую женщину. «Вы уверены, что не видели сегодня мисс Юфимию и ее сестру?» «Не сегодня, не вчера. Я...» «За эти два дня сюда не приезжала машина скорой помощи». Миссис Поттер побелела как мел. «О, нет, сэр, не могу понять, как мисс Юфимия вышла. Она ведь и шаг уступить не в силах. Если бы ее вынесли, то портье бы это заметил. Я спрашивала его, но он ничего не видел». «Возможно, ваш муж видел обеих женщин или одну из них в эти два дня?» «Поттер видел их позавчера вечером. Дело в том, что он подрабатывает на стороне, сэр. Мисс Юфимия хотела, чтобы домовладелец сделал кое-какой ремонт и наклеил обои. Но он отказался. Поэтому она более чем месяц назад спросила Харри, не может ли он потихоньку сам это сделать за плату. Конечно, меньшую, чем обычному маляру. Вот Поттер и занимался этим в свободное время. Главным образом по вечерам. Харри у меня на все руки мастер и почти уже закончил работу. Красивые обои, правда? Поэтому он и видел мисс Юфимию позавчера вечером». Очевидно, ей в голову пришла тревожная мысль, так как она выпучила глаза и вскрикнула. «Я подумала, что если с коллегой что-то случилось, то нам не заплатят за работу. А домовладелец, да-да, нетерпеливо, прервал ее Эллари. Миссис Поттер, в этом доме есть мыши или крысы?» Обе женщины выглядели ошеломленными. «Нет, ни тех, ни других», — медленно начала миссис Поттер. «К нам приходит специалист по уничтожению...» Внезапно все обернулись, услышав, что кто-то открывает дверь в прихожую. «Входите!» — крикнул Эллори и шагнул вперед, но сразу же остановился, увидев обеспокоенное лицо вновь прибывшего. «Извините», — заговорил незнакомец, нервно вздрогнув при виде Эллори и двух женщин. «Должно быть, я попал не в ту квартиру. Мисс Юфимия Таркл здесь живет?» Это был высокий, тощий молодой человек с лошадиным лицом и с жесткими рыжеватыми волосами, в костюме старомодного покроя и с маленьким чемоданчиком. «Совершенно верно», — дружелюбно ответил Эллори. «Входите, входите. Могу я узнать, кто вы?» Молодой человек быстро заморгал. «Но где тетя Юфимия? Я Элайс Мортон-младший. Она здесь?» Его маленькие глазки с беспокойством перебегали от Эллори к мисс Керли. «Вы сказали, тетя Юфимия, мистер Мортон?» «Я ее племянник. Приехал из Олбани. Где...» «Неожиданный визит, мистер Мортон», — прервал его Эллори. Молодой человек снова моргнул, затем поставил чемоданчик на пол, порылся в карманах и вытащил скомканное письмо. «Я получил это несколько дней назад», — сказал он. «Если бы мой отец не был в отлучке, я прибыл бы раньше. Не понимаю, в чем тут дело?» Эллори взял у него письмо. Оно было нацарапано карандашом на коричневой оберточной бумаге и лежало в дешевом конверте. Почерк выглядел стариковским. «Дорогой Элайс, ты много лет не слышал ничего о своей тете, но теперь я нуждаюсь в тебе, ибо ты мой единственный родственник, к которому я могу обратиться со своей бедой. Я в ужасной опасности, мой дорогой мальчик. Ты должен помочь твоей бедной, беспомощной тете. Приезжай немедленно. Не говори об этом ни отцу, ни кому другому, Элайс. Пусть все думают, что ты просто поехал навестить меня. Пожалуйста, помоги мне, твоя любящая тетя Юфимия». «Замечательное послание», — нахмурился Эллори. «И вполне искреннее. Написано в состоянии стресса. Значит, не говорить никому. Боюсь, мистер Мортон, что вы приехали слишком поздно». «Слишком поздно? Но...» Лошадиное лицо молодого человека побелело. «Я хотел приехать сразу же, но мой отец куда-то пропал во время очередного запоя, и я не мог его найти. Я не знал, что мне делать, а потом решил ехать. Вы думаете, его зубы застучали? Это почерк вашей тети?» «Да». «Насколько я понимаю, ваш отец не брат сестер Таркл?» «Нет, сэр. Их сестрой была моя мать. Упокой, Господи, ее душу». Мортон ухватился за спинку стула. «Неужели тетя Юфимия мертва? И где тетя Сара?» Они обе исчезли. Эллори быстро рассказал о происшедшем. Юный визитер из Олбани выглядел так, будто вот-вот свалится в обморок. «Я неофициально расследую это дело, мистер Мортон. Сообщите мне все, что вам известно о ваших двух тетушках». «Я знаю немного», — запинаясь, промямлил Мортон. «Не видел их уже 15 лет. С детства. За это время я получил только одно письмо от тети Сары Энн и два от тети Юфимии. Я знал, что после удара тетя Юфимия стала странной. Тетя Сара написала мне об этом. У тети Юфимии были деньги, не знаю сколько, оставленные ей моим дедом. И тетя Сара писала, что она из-за них превратилась в скрягу. У самой тети Сары не было ничего, но ей приходилось жить с тетей Юфимией и заботиться о ней. По ее словам, тетя Юфимия не доверяла банкам и прятала деньги у себя, хотя тетя Сара не знала, где именно. Тетя Юфимия даже не пускала к себе врачей после удара, Настолько она была... Настолько она упряма. Сестры не ладили между собой. Тетя Сара писала мне, что они постоянно ссорятся, что тетя Ефимия все время обвиняет ее в попытках украсть ее деньги, и она не знает, как сможет это вынести. Это все, что я знаю, сэр. Вот бедняги, пробормотала мисс Керли, промокнув повлажневшие глаза. Что за жуткое существование? Мисс Таркл не может быть ответственной за... «Скажите, мистер Мортон», — спросил Эллори, — «это правда, что ваша тетя Ефимия ненавидела кошек?» Худое лицо Мортона вытянулось. «А откуда вы знаете?» «Это в самом деле так. Тетя Сара писала мне, как это ее огорчает, потому что она обожает кошек и со своей обращается как с ребенком. А тетя Ефимия ревнует или сердится. Думаю, они просто не могли... не могут ужиться вместе. У нас, кажется, начинаются вполне простительные затруднения с временами», — заметил Эллори. «В конце концов, мистер Мортон, нет доказательств, что ваши тетушки просто не отправились куда-нибудь отдохнуть или погостить». Но его взгляд оставался мрачным. «Почему бы вам не остановиться в отеле поблизости? Я буду держать вас в курсе дела». Он написал на листке из записной книжки название и адрес отеля в районе 70-х улиц и сунул листок во влажную руку Мортона. «Не волнуйтесь, я дам вам знать о происходящем». Эллори выпроводил молодого человека из квартиры. Вскоре они услышали, как хлопнула дверь лифта. «Типичный кузен из провинции», — медленно произнес Эллори. «Мисс Керли, позвольте мне взглянуть на вашу... живительную красоту. Против людей с лицами, как у молодого Мортона, должен существовать закон». Потрепав девушку по щеке, он направился в ванную. Мисс Керли в очередной раз покраснела и быстро последовала за ним, бросив испуганный взгляд через плечо. «Что это?» — услышала она резкий возглас Эллори. «Миссис Поттер, выйдите отсюда!» «Черт возьми!» Миссис Поттер, чьи мощные предплечья покрылись гусиной кожей, выпучив глаза, уставилась в ванну, потом издала несколько нечленораздельных звуков и пулей вылетела из квартиры. «О боже!» — воскликнула мисс Керли, прижав руки к груди. «Разве это не... не ужасно?» «Ужасно», — мрачно ответил Эллори. «И проясняющее. Я не увидел этого, когда заглядывал сюда первый раз. Думаю...» Он умолк и склонился над ванной. В его глазах и голосе не было юмора, только настороженность. Оба молчали, ибо перед ними находилась смерть. В ванне, в кровавом месиве, неподвижно лежал черный кот. Он был большой, зеленоглазый, с лоснящейся шерстью и, несомненно, мертвый. Ему разможили голову, а кости казались сломанными в нескольких местах. Кровь запеклась на фарфоровых бортах ванны. Рядом валялось брошенное безжалостной рукой оружие, испачканное кровью щетка для ванны с тяжелой рукояткой. «Это проясняет тайну исчезновения, по крайней мере, одного кота из семи», — пробормотал Эллори. «Забит насмерть щеткой. Судя по виду, он мертв не более одного дня. Мисс Керли, наше дело приобретает трагическую окраску. Тот, кто способен так зверски убить кошку, просто... просто чудовище!» — сверкая глазами, крикнула девушка, чье потрясение сменилось гневом. «Это ужасная старуха!» «Не забывайте», — вздохнул Эллори, — «что она... не может ходить». «Это становится все более и более странным», — несколько позже промолвил мистер Эллори Квин, откладывая свой маленький и компактный карманный НССР. «Знаете, что я здесь обнаружил? Они вновь находились в спальне, склонившись над подносом, который Эллари поднял с пола и поместил на ночном столике между кроватями исчезнувших сестер. Мисс Керли вспомнила, что во время предыдущих визитов она видела поднос на кровати мисс Таркл или на столике, а леди-инвалид, поджав бледные губы, объяснила, что последнее время предпочитает питаться в одиночестве, давая тем самым понять, что ее разногласия с многострадальной Сарой Энн достигли критической стадии. «Я видела, как вы возитесь с порошком и инструментами, но тест на отпечатки пальцев». Эллари с загадочным видом уставился на нож, вилку и ложку, лежащие на подносе. «Иногда мой НССР оказывается весьма полезным». «Как по-вашему, мисс Керли, Юфимия пользовалась приборами во время последней трапезы?» «Конечно», — нахмурившись, ответила девушка. «Вы же видите, что к ножу и вилке прилипли остатки пищи». «Вот именно». «Обратите внимание, что ручки ножа, вилки и ложки не гравированы. У них простая гладкая поверхность, на которой должны были остаться отпечатки пальцев». Он пожал плечами. «Тем не менее, их нет». «Что вы имеете в виду, мистер Квин? Как это может быть?» «Я имею в виду, что кто-то стер все отпечатки. Странно, а?» Эллари рассеянно зажег сигарету. «Это поднос Юфимии Таркл с ее едой и посудой. Известно, что она принимает пищу в постели и в одиночестве. Но если Юфимия пользовалась ножом, вилкой и ложкой, кто же стер отпечатки? Она? Но зачем ей это делать? Кто-то другой? Однако этому человеку было незачем стирать отпечатки Юфимии, которые имеют все основания здесь присутствовать. Значит, на этих предметах имелись не только отпечатки Юфимии, но и кого-то еще, из-за чего их и вытерли. Следовательно, кто-то держал в руке нож, вилку и ложку Юфимии. Зачем? Я начинаю видеть дневной свет. При этом голос Эллари был мрачнее тучи. «Мисс Керли, вы бы хотели послужить правосудию?» Девушка молча кивнула. Эллари начал заворачивать остатки пищи с подноса. «Доставьте этот пакет доктору Самюэлю Праути, вот адрес, и попросите проанализировать для меня его содержимое. Дождитесь результата и возвращайтесь ко мне сюда. Постарайтесь войти незаметно». «Проанализировать пищу?» «Да». «Значит, вы думаете, что время для раздумий почти закончилось?» Спокойно отозвался мистер Эллари Квин. Когда мисс Керли ушла, Эллари еще раз обошел всю квартиру, заглянул даже в пустые шкафы, казавшиеся новыми, плотно сжал губы, запер за собой входную дверь, сунул в карман ключ, который дала ему миссис Поттер, спустился на лифте и позвонил в квартиру Поттеров. Дверь открыл коренастый крепкий мужчина с грубыми чертами лица и в съехавшей на затылок шляпе. Сзади возбужденно жестикулировала миссис Поттер. «Это полицейский!» — взвизгнула она. «Харри, не впутывайся в...» «А, так вы детектив!» — буркнул мужчина, не обращая внимания на жену. «Я здешний управляющий, Харри Поттер. Только что вернулся домой с завода. А жена говорит, будто что-то стряслось в квартире Тарклов. Что там произошло?» «Для паники нет оснований, Поттер», — ответил Эллари. «Рад, что вы дома». «Мне нужна информация, которой вы, возможно, располагаете. А не находил ли кто-нибудь из вас недавно поблизости дохлых кошек?» У Поттера отвисла челюсть. «Хм, чертовски забавно. Конечно, находили. Миссис Поттер говорит, что одна из них сейчас в квартире 5С. Никогда не думал, что эти две старые леди могут...» «Где вы их находили и в каком количестве?» — прервал его Эллари. «В подвале, в печи для сжигания мусора». Эллари хлопнул себя по бедрам. «Ну, разумеется. Какой же я идиот. Теперь мне все понятно. В печи для мусора, а? Их было 6, не так ли, Поттер? Миссис Поттер задохнулась от изумления. «Господи, откуда вы знаете?» «Печь для мусора», — пробормотал Эллери, посасывая нижнюю губу. «Очевидно, это были черепа и кости». «Верно», — отозвался Поттер. Он выглядел огорченным. «Я сам их нашел. Каждое утро я опустошаю печь от золы. Там было 6 кошачьих черепов и куча мелких косточек. Я поднял шум, ища среди жильцов того придурка, который кидал их в мусоропровод, но никто не признался. Кошек выбрасывали не одновременно. Это продолжалось 4-5 недель, примерно по одной в неделю. Хотел бы я изловить того негодяя, который... Вы уверены, что нашли 6 черепов?» «Уверен». «А больше ничего подозрительного не находили?» «Нет, сэр». «Благодарю вас. Не думаю, что неприятности будут продолжаться. Забудьте эту историю». Эллери сунул в руку мужчины банкнот и вышел. Далеко он не ушел, только до лестницы, ведущей в подвал. Через 5 минут Эллери уже снова входил в квартиру 5S. Подойдя уже на исходе дня к двери квартиры 5S, мисс Керли обнаружила ее запертой. Внутри она услышала бормотание Эллери, а вскоре щелчок телефонной трубки. Вновь обретая уверенность, девушка позвонила. Эллери сразу же открыл, втащил ее в квартиру, бесшумно закрыв дверь снова, и отвел в спальню, где она опустилась на палисандровый стул с выражением разочарования на хорошеньком личике. «Вернулись с поля боя», — усмехнулся Эллери. «Ну, сестренка, что у вас за трофеи?» «Вы будете ужасно расстроены», — вздохнула мисс Керли. «Жаль, что я не смогла быть более полезной. Что сказал добрый доктор Праути?» «Ничего ободряющего. Мне понравился ваш доктор, хотя он медицинский эксперт и не снял свою чудовищную шляпу в присутствии леди, но... Не могу сказать, что меня заинтересовали его ответы. Он говорит, что с пищей, которую вы ему прислали, все в порядке. Она немного разложилась от времени, но в остальном абсолютно безвредна». «Разве это так уж плохо?» — весело сказал Эллери. «Выше голову, Диана! Лучшие новости вы не могли мне сообщить». «Лучшие новости?» — с удивлением переспросила мисс Керли. «Да?» «Она превращает теорию в факт и соответствует всему остальному, как бюстгальтер Мэй Уэст». «Между прочим», — добавил Эллери, продвигая стул и садясь лицом к девушке, «никто не видел, как вы входили в эту квартиру?» «Я вошла через полуподвал и поднялась оттуда на лифте. Уверена, что меня никто не видел. Но я не понимаю, похвальная предосторожность». «Думаю, у нас есть немного времени для беседы. Я около часа размышлял здесь в одиночестве, и это занятие принесло мне удовлетворение, хотя и было весьма малоприятным». Эллери закурил сигарету и лениво закинул ногу на ногу. «Мисс Керли, вы обладаете здравым смыслом, а также, несомненно, преимуществом природной женской проницательности. Скажите мне, почему состоятельная леди... к тому же почти полностью парализованные, в течение 5 недель тайком купила 6 котов». Девушка пожала плечами. «Я уже говорила вам, что не в силах этого понять. Для меня это глубочайшая тайна». Ее глаза не отрывались от губ Эллери. «Чепуха. Это не может быть настолько непонятным. Хорошо, я подам вам идею, которая подтолкнет вашу фантазию. Например... Когда эксцентричная персона в течение краткого периода покупает много кошек, это наводит на мысль о вивисекции. Но ни одна из сестер Таркл не занималась наукой. Так что это отпадает. Согласны?» «Да», — — кивнула мисс Керли. «Но Юфимия не могла покупать их для компании, так как она ненавидит кошек». «Вот именно. Давайте рассуждать дальше. Для истребления мышей? Снова нет, ибо, согласно заявлению миссис Поттер, дом свободен от вредных грызунов. Для спаривания? Едва ли. У Сары Энн был кот, а Юфимия также покупала только котов. Кроме того, кто мог нуждаться в потомстве от беспородных кошек? Она могла покупать их для подарков», — нахмурившись, предположила девушка. «Возможно, но, зная факты, я этого не думаю», — сухо промолвил Эллари. «Управляющий нашел остатки скелетов 6 кошек в печи для мусора, а один мертвый кот лежит здесь в ванной». Мисс Керли молча уставилась на него. «Кажется, мы перебрали все вероятные теории. Может, вы в состоянии предложить невероятную?» Девушка побледнела. «Но не ради их меха». «Браво!» — рассмеялся Эллари. «Поистине это невероятное из невероятных». «Нет, в квартире я никакого меха не обнаружил. А кроме того, кто бы ни убил кота в ванной, он не содрал с него шкуру». «Думаю, мы также можем отвергнуть еще более дикую теорию убийства ради употребления в пищу. Для цивилизованных людей это отдавало бы каннибализмом. Чтобы напугать сестрицу Сару Энн? Вряд ли. Сара любила кошек и привыкла к ним. Чтобы кошки исцарапали Сару Энн до смерти? Это предполагает отравленные когти. Но в таком случае реальная опасность грозила бы и Юфимии. К тому же, зачем тогда 6 котов? В качестве поводырей в вечном раке? Но Юфимия не слепая и вроде бы никогда не встает с постели. Можете придумать что-нибудь еще? Но это просто нелепо. Не подвергайте остракизму мои логические блуждания. Возможно, они нелепы, но в процессе исключения нельзя игнорировать даже явную чушь. Ну, тогда могу предположить кое-что, не являющееся чушью», — внезапно заявила мисс Керли. «Причина — ненависть. Юфимия ненавидела кошек и, будучи чокнутой, покупала их только для того, чтобы получать удовольствие от их уничтожения. При этом исключительно черных, зеленоглазых котов идентичного размера?» Эллари покачал головой. Ее мания едва ли могла быть до такой степени избирательной. Кроме того, она ненавидела кошек и до того, как Сара Энн купила у вас кота. «Нет, мисс Керли, я могу предположить лишь одно». Он вскочил со стула и начал шагать по комнате. «Конечно, это не единственная оставшаяся возможность, но она подтверждается несколькими фактами. Защита». «Защита?» Огромные глаза девушки расширились еще сильнее. «Как это может быть, мистер Квин? Для защиты люди покупают собак, а не кошек?» «Я не имею в виду защиту подобного рода», — нетерпеливо отозвался Эллари. «Я говорю о сочетании стремления остаться в живых с ненавистью к кошачьим, сделавшей их идеальным орудием осуществления этого желания. История поистине жуткая, Мэри, во всех отношениях». «Юфимия Таркл боялась». «Чего?» «Быть убитой из-за своих денег. Это подтверждает письмо, которое она написала Мортону, своему племяннику, а также ее предполагаемая скупость, недоверие к банкам и нелюбовь к собственной сестре. Как может кошка защитить от ожидаемого убийства?» «Яд!» — воскликнула мисс Керли. «Вот именно, в качестве дегустатора. Несомненно, вам это кажется возвратом к средневековью. Однако у нас имеется ряд подтверждений. Последнее время Юфимия принимала пищу в одиночестве. Это предполагает какую-то тайную деятельность. Далее, в течение короткого периода, она заказала 6 кошек. Почему? Очевидно, потому что каждый раз купленная у вас кошка, исполнив возложенные на нее обязанности, пробуя пищу хозяйки, отправлялась на тот свет. Кошки были отравлены пищей, предназначенной для Юфимии, поэтому ей приходилось повторять заказ. И последнее подтверждение — 6 кошачьих скелетов в мусорной печи. Но Юфимия не может ходить — возразила мисс Керли. «Каким же образом она избавлялась от кошачьих трупов?» «Думаю, миссис Поттер делала это за нее, сама того не зная. Помните, она говорила, что Ефимия часто вызывала ее в квартиру относить мусор в печь, когда Сара Энн нет дома? Завернутый мусор и был кошачьим трупом. Но почему ей были нужны именно черные зеленоглазые коты одного и того же размера? Очевидно, чтобы снова одурачить Сару Энн. Так как у Сары Энн был черный кот определенного размера с зелеными глазами, Ефимия покупала у вас идентичных животных. Единственной причиной могло быть желание заставить Сару Энн поверить, что она каждый раз видит в квартире своего собственного кота. Разумеется, это означает, что Ефимия использовала кота Сары Энн с целью избежать первого покушения, и он пал первой жертвой отравления. Когда он погиб, Ефимия тайком от сестры купила у вас другого кота. Как Ефимия догадывалась, в какое время ее собираются отравить, мы никогда не узнаем. Возможно, это было случайным совпадением или чем-то подсознательным. С полубезумными старыми леди все может быть. «Но если Ефимия пыталась обмануть Сару Энн с кошками, — прошептала мисс Керли, — значит, она подозревала совершенно верно. Она подозревала, что сестра хочет ее отравить». Девушка закусила губу. «Дайте мне, пожалуйста, сигарету». Эллори молча повиновался. «В жизни не слышала ничего более ужасного. Две старухи, родные сестры, практически совершенно одинокие и полностью зависящие друг от друга, одна нуждается в уходе, вторая в деньгах, живут как кошка с собакой. Калека не может защитить себя от покушений». Она поежилась. «Что же случилось с этими несчастными созданиями, мистер Квин? Давайте подумаем. Мы знаем, что было по крайней мере 6 неудачных попыток отравить Ефимию. Логично предположить, что была и 7-я попытка, которая, коль скоро Ефимия исчезла при таинственных обстоятельствах, оказалась удачной. Но как вы можете знать, что она... мертва?» «А где же она?» — сухо осведомился Эллори. «Единственная альтернатива заключается в том, что она сбежала. Но Ефимия беспомощна. Она не может не только ходить, но даже подняться с кровати без посторонней помощи. Кто же мог оказать ей такую помощь? Только Сара Энн, которую она подозревала в попытках отравить ее. Письмо Ефимии к племяннику доказывает, что она не обратилась бы за помощью к сестре. Поэтому бегство исключается, а так как Ефимия исчезла, значит, она мертва. Теперь слушайте внимательно. Ефимия знала, что с ней хотят разделаться при помощи отравленной пищи, и приняла против этого меры предосторожности. Как же убийце удалось преодолеть эти меры? Мы можем предположить, что Ефимия дала седьмому коту пищу, которую мы обнаружили на подносе, и знаем от доктора Праути, что эта пища не была отравлена. Но если кот не отравился, то не отравилась и Ефимия. Однако все указывает, что она должна была умереть от яда. Единственный возможный ответ — Ефимия умерла от яда, но не в пище, а в процессе еды. «Не понимаю», — заявила мисс Керли. «Столовый прибор», — воскликнул Эллори. «Я уже говорил вам, что кто-то, помимо Ефимии, держал в руках ее нож, вилку и ложку. Не значит ли это, что убийца, совершая 7-е покушение, отравил не еду, а столовый прибор? Например, если вилку покрыли ядом, не имеющим ни цвета, ни запаха, который успел высохнуть, то Ефимия могла быть обманутой. Кошка, кормившаяся с рук, ведь никто не кормит животных вилкой, осталась бы в живых, но Ефимия, пользовавшаяся отравленной вилкой, должна была умереть. Психологически это также соответствует. Убийца после 6 неудачных попыток в 7-й применил новый вариант. Он сработал, и Ефимия умерла. Но где же ее труп? Внезапно выражение лица Эллори изменилось, и он бесшумно повернулся к двери. Несколько секунд он стоял неподвижно в напряженной позе, затем схватил оцепеневшую мисс Керли, запихнул ее в один из стенных шкафов спальни и закрыл за ней дверцу. Девушка, полузадушенная, пахнущей плесенью женской одеждой, затаила дыхание. Она услышала слабое царапание металла за входной дверью. Если мистер Квин действовал так быстро, значит, это отравитель. Почему же он вернулся? Теперь убийца, очевидно, использовал дубликат ключа. Раньше, когда они спугнули его, вынудив забаррикадировать дверь, он, должно быть, проник в квартиру с крыши по пожарной лестнице, через окно. Пользоваться ключом было рискованно, кто-нибудь мог находиться в коридоре. Она с трудом сдержала крик. Ее мысли щелкали, словно выключатель. Хриплый, грубый голос, шум драки. Потеряв голову, мисс Керли распахнула дверцу и выбежала из шкафа. Эллори лежал на полу среди путаницы молотящих рук и ног. Рука с ножом взлетела вверх. Мисс Керли прыгнула и, повинуясь рефлексу, изо всех сил пнула руку ногой. Что-то хрустнуло, и она отшатнулась в тот момент, когда нож выпал из сломанной руки. «Дверь! Мисс Керли!» – пропыхтел Эллори, давя противника коленом. Сквозь гул в ушах девушка услышала громкий стук и бросилась к двери. Последнее, что она помнила перед тем, как потеряла сознание, были синие мундиры полицейских, ринувшихся мимо нее к дерущимся фигурам. «Все в порядке», — произнес кажущийся отдаленным голос, и мисс Керли, открыв глаза, увидела мистера Элри Квина, хладнокровно склонившегося над ней. Она ошеломленно шевельнула головой. Камин, скрещенные шпаги на стене. «Не тревожьтесь, Мэри», — усмехнулся Элри. «Это не похищение. Вы достигли Волгалы». Волгала в германской и скандинавской мифологии «Небесный чертог, куда попадают души павших в битве воинов». «Все кончено, и вы отдыхаете на диване в моей квартире». «Ох», — произнесла мисс Керли, неуверенно опуская ногу на пол. «Должно быть, я ужасно выгляжу. Что произошло?» «Мы поймали призрак. Отдыхайте, юная леди, пока я приготовлю чай». «Вздор», — резко сказала девушка. «Я хочу знать, как вы устроили это чудо. Говорите, не выводите меня из себя». «Воля ваша. Что именно вас интересует? Вы знали, что это ужасное существо вернется назад?» Эллори пожал плечами. «Это было весьма вероятным. Юфимию отравили из-за спрятанных денег. По-видимому, ее убили самое позднее вчера. Помните вчерашнюю молочную бутылку? Может быть, позапрошлой ночью». Нашел ли преступник деньги после того, как убил ее? Если так, то кто был тот, кого мы сегодня спугнули, и кто, забаррикадировав дверь, сбежал через окно? Очевидно, убийца. Но если он вернулся после преступления, значит, не нашел деньги. Возможно, после убийства у него было столько дел, что ему не хватало времени на поиски. Как бы то ни было, когда преступник вернулся, мы спугнули его, возможно, сразу после того, как он разворошил постель. Скорее всего, он не нашел денег. В таком случае я знал, что преступник вернется снова, ведь ради этих денег он совершил убийство. Я решил, что он вернется, когда сочтет, что путь свободен, и успел позвонить в полицию, пока вы ходили к доктору Праути. И вы знали, кто это? О, да. Это было несложно определить. Прежде всего, чтобы осуществлять повторяющиеся попытки отравления, преступник должен был находиться поблизости от Юфимии или ее пищи, по крайней мере, с тех пор, как начались покушения. А это было приблизительно 5 недель назад. Самой очевидной подозреваемой была сестра. У Сары Энн имелись и мотивы, зависть и, вероятно, алчность, и возможности, так как она сама готовила пищу. Но Сару Энн я исключил по самой веской в мире причине. Кто зверски забил до смерти черного кота? либо жертва, либо убийца. Только не Юфимия, поскольку кота убили в ванной, а она лежала парализованная в спальне и была не в состоянии ходить. Но если убийца Сара Энн, зачем ей, которая так любила кошек, расправляться с котом? Хм, это просто невероятно. Следовательно, убийца не Сара Энн. Тогда что же... Понимаю, что же произошло с Сарой Энн? Эллари скорчил гримасу. Боюсь, что она последовала за котом и своей сестрой. Должно быть, в планы отравителя входило убить Юфимию, создав видимость, что ее прикончила сестра. Наиболее вероятная подозреваемая. Значит, Саре Энн следовало присутствовать на сцене. Однако ее не было. Исчезновение Сары Энн может означать лишь то, что она случайно оказалась свидетельницей преступления и была убита отравителем. Думаю, его признание подтвердит мое предположение. При других обстоятельствах он никогда бы не стал ее убивать. «Вы нашли деньги?» «Да», — Эллари пожал плечами. Они спокойно лежали между страницами Библии, которую Юфимия всегда держала у себя в постели. Несомненно, влияние Эдгара По. «А трупы?» – дрожащим голосом начала мисс Керли. «Мусорная печь», – ответил Эллари. «Самый надежный способ уничтожения. Огонь поглощает все, в том числе... Впрочем, нет нужды вдаваться в подробности». Вы знаете, что я имею в виду. Но кто был этот дьявол на полу? Я никогда не видела его прежде. Это не мог быть отец мистера Мортона? Разумеется, нет. Дьявол, мисс Керли? Эллари поднял брови. Существует лишь тонкая перегородка между обычным человеком и... Раньше вы называли меня Мэри, заметила девушка. В квартире никто не жил, кроме Юфимии и Сары Энн. Быстро продолжал Эллари. Однако убийца имел доступ к пище калеки более месяца, очевидно, не вызывая подозрений. Кто же мог иметь такой доступ? Только одно лицо. Человек, который больше месяца делал ремонт в квартире по вечерам, в обеденное время, который работал на химическом заводе и, следовательно, обладал знаниями о ядах и доступом к ним, который прочищал мусорную печь и мог легко избавиться от костей своих жертв, не подвергая себя опасности. Короче говоря, закончил Эллари, управляющий домом Харри Поттер. Эллари Квин. «Семь черных котов». Читал Михаил Прокопьев.